Прочитаем из послания к римлянам из первой главы несколько слов из восьмого текста римлянам 1:8. «Прежде всего благодарю Бога моего». Друзья, уже, наверное, утомились, особенно детки, да? Так, немножко непривычно долго собрание, но... Может быть, покороче сегодня, да и братья настроены ехать. Прежде всего, благодарю Бога моего. Друзья, мы, наверное, заметили, что почти все молитвы мы не сговариваемся друг с другом, а так начинается: «Господи, я благодарю Тебя». Может быть, и сегодня мы заметим, что именно так. Хотя ни в каких уставах, ни в церковных, ни в общебратских, ну, не написано, что: «Братья, давайте вот так будем начинать молитву нашу: благодарю Тебя, Боже». Нет, ну, так оно само собой получается. Вот, и апостол Павел, как только представил себя, кто он такой, адрес как бы римлянам, вот всем находящимся в Риме, и сразу начинает: «Прежде всего благодарю Бога моего». Друзья, мы сегодня побеседуем на тему, которая весьма трудная. Вот, ну, а так, может быть, кто-нибудь сейчас думает: ну, а что особенного трудного сказать «благодарю»? Друзья, может быть, слово «благодарю» сказать нетрудно. Сказать нетрудно. И мы так, в общем-то, и поступаем в наших молитвах. Только начинается молитва, и сразу «благодарю». Но и по Слову Божьему тоже так. Во-первых, вот этот текст, который нам говорит «прежде всего». То есть, оставляя все как бы на второе место, вот это «прежде всего благодарю». И вот Господь учит своих учеников, ну и нас тоже, да? Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Ну, сначала адрес, да? «Отче наш, сущий на небесах», а теперь: «Да святится имя Твое». Нет, друзья, не с хлеба начинают, не с того, чтобы в искушение Господь не ввел, избавил от лукавого, а вот сначала: «Да святится имя Твое». Вот так приличествует нам начинать наши молитвы: с «благодарю». Вот, и так оно и действительно есть. Вы знаете, я когда просматриваю, сколько раз я просматриваю начало посланий апостола Павла, друзья, почти во всех посланиях, ну, кроме Галат, там везде «благодарю», «благодарю». Думаю: Господи, о чем переживает Павел? О том, чтобы, ну, как бы не пропустить и написать «благодарю»? Да нет, глубже. Друзья, дело не в том, чтобы нам сказать: Господи, благодарю. Нет, совсем не дело не в этом. А он переживает, как бы у него было сердце благодарное. Друзья, мы делаем разницу: иметь сердце благодарное и сказать «благодарю». Нет, сказать, может быть, не трудно, но если только от сердца, это трудно. Вот когда мы читаем Деяния апостолов, 20 глава, 24 текст, написано бы: «Только бы с радостью», апостол говорит. «Я не дорожу жизнью своей, только бы с радостью». О чем переживает? Чтобы сердце было радостное, чтобы дух был благодарный, чтобы возгревать этот дух благодарности. А дело не в том, чтобы поставить «благодарю», «благодарю». Друзья, так иногда побеседуешь вот с кем-то, смотришь в молитве «благодарю». А когда вглубже войдешь в контакт с братом или сестрой, друзья, оказывается, там какой там «благодарю». «Благодарю» такое, знаете, как штампик такой: «благодарю», «благодарю». А тут сидит Синедрион, и одного засудил, и другого засудил, и вся церковь идет неправильным путем, а там «благодарю». А там все привычно «благодарю». И так и не разберешь. У одного «благодарю», у другого такое впечатление, как будто у всех благодарное сердце. Друзья, штампик – это еще не благодарное сердце. Вот, сегодня уже вспоминали это место из Писания Евангелия от Луки 18:11. Фарисей, став, молился сам в себе так. Ну, такую веру имел, сам в себе молился. Знал, что Господь зарегистрирует эту молитву. Сам в себе. Боже, благодарю Тебя. Тоже благодарит. А за что? Я не таков. Вот этот не таков, я не таков, как вот этот, тоже не вот этот. Да вообще тут, есть, друзья, если кто-нибудь сегодня помолится в нашем собрании, Господи, я Тебя благодарю, что я не таков, как все здесь присутствующие. Скажите, это благодарное сердце? Синедрион засудил всю церковь. Ну и что же это за явление такое, когда язык благодарит, а сердце осуждает? Вот тут и непонятно. Друзья, я не знаю, как Господь слушает на эти молитвы, но мне кажется, друзья, напрасно трудится язык, ставя вот эти штампики. Благодарю, благодарю, а сердце неблагодарное. А в сердце осуждение. Друзья, вот так вот. Я думаю, что каждое «благодарю» имеет свой вес и цену в глазах Божьих. Ну, иногда очень легкое такое, легкое «благодарю», знаете, как пушинка, и полетело такое «благодарю». А есть «благодарю», знаете, такое весомое, весомое от сердца. Когда язык говорит от сердца. Я как-то на курсах, мне сказали, сестра сильно больная. Ну, видимо, сменила климат, вот, и подействовала сразу вот такая гористая местность. Ну, я вообще знал, что она болезненная. Подхожу к ней, я говорю, ну что, помолимся? Ну, дала знак там глазами, что помолимся. Я так около кровати встал на колени, и думаю, как она будет молиться? Шепотом еле слышно. Первое, что она сказала. Благодарю Тебя. Друзья, я не сердцеведец, я не знаю, насколько это было искренно. Это только Господь знает. Может быть, действительно она от сердца за эту болезнь, в которой оказалась. Вот, я понимаю, что там и курсы, и надо учиться, и сейчас не время болеть, а потом кто его знает, чем это закончится. А у нее природный ревмокардит, это вообще такое состояние. Но она поблагодарила. Если это от сердца, друзья, это очень тяжелое благодарю, очень весомое. Вот. Вы знаете, не всегда, не во всяком состоянии и настроении, оказывается, можно и Бога поблагодарить. Я как-то к одному брату пришел, вы знаете, такой возмущенный. У меня внутри прямо ад, надо сказать. Ну, недовольный я такой пришел к брату, вот, ну, стараясь, чтобы это не было заметно, вот, беседуем, вот. Ну, он все-таки уловил, что я немножко возбужденный, вот, ну, помолись. Ой, как тяжело было. И вы думаете, я поблагодарил? Нет. Я уже не стал лицемерить, я не стал притворяться. Я как-то другими словами сказал, но выразить благодарность я не смог. Почему? Потому что здесь и здесь вошло бы в такое противоречие, что Бог бы просто не принял эту благодарность и сказал бы, дитя, ты неискренен, ты сейчас фальшивку дал. Это неискренно. Друзья, вы знаете, что оказывается благодарить Бога? Я думаю, что это если не самый трудный урок, но во всяком случае один из самых последних и трудных уроков. А прежде чем благодарить Бога, надо еще научиться благодарить Бога, надо еще несколько уроков хорошо поучить перед этим. Друзья, у меня такой вопрос. Сможет ли христианин за все благодарить, как написано в Фессалонике, за все благодарите? Если не принимать все от Бога, можно научиться благодарить? Друзья, я же не задаю такой вопрос. Можно научиться ставить штампики? Штампики мы научились. Я тебя благодарю, я тебя благодарю. А что стоит за этим штампиком? А сердце какое? Надо, во-первых, научиться все принимать от Господа, что тоже очень серьезный урок. Теперь, когда я принимаю это от Бога, я могу признать это разумным, а могу признать и неразумным. Я должен согласиться, что это мне надо. А когда я соглашаюсь, что только это мне надо, и вот только вот это мне сейчас надо, тогда я должен порадовать, сказать: Господи, ты лучше меня знаешь, что мне надо, а что мне не надо. И я должен согласиться, порадоваться, а потом уже и благодарить. А вы знаете, я как-то вот прочитал один раз, я никогда не задумывался, что Слово Божие настолько, не только глубокое, а точное, и все стоит на своем месте. Каждое слово стоит на своем месте. Мы сегодня об этом немножко уже просуждали. И еще обращаю внимание. В 1 Фессалоникийцам 5 глава сначала написано: «Всегда радуйтесь», а потом: «За все благодарите». А если наоборот? А вот наоборот бы, друзья, я не понял. Как это? Сначала благодарить, а потом порадоваться? Вот тут я уже не понимаю. Нет. Сначала прими от Бога. Согласись, что это тебе нужно. Получишь известное удовлетворение, потому что Господь знает, что посылать. Некоторую радость будешь иметь. И тогда, друзья, как результат вот этого всего равняется, суммируем, равняется. Благодарю. Я первый раз, когда я серьезно так вот об этом задумался, о том, что надо за все благодарить, я оказался в такой ситуации, ну, очень-очень простая ситуация, но я так задумался и сразу понял: Господи, это будет для меня урок очень трудный. Я оказался вместе в одном и захотел сильно кушать. Вот, местность незнакомая. Небольшой городочек, нашел столовую, пришел туда, вот, взял и котлету. Вот, кое-как я ее съел, даже не съел, а, можно сказать, проглотил, потому что я никогда не любил вареное сало и кислый хлеб. Вот такая была котлета. Друзья, потом я встал. И что я должен прежде всего сделать? Поблагодарить. Я уже не знаю, что там я из себя выдавил. Друзья, но в сердце благодарности не было. Не было. Пришел домой, спрашиваю у сестры своей по плоти, она неверующая. Я говорю: ну я вот так вот съел. Вот, а ты что сделала? Я жалобную книгу. Друзья, у меня было настроение ближе к жалобной книге, чем благодарю Бога за эту котлету. И я понял, что теперь будет борьба, теперь надо учиться благодарить за все. Вот эти два слова: благодарю за все. Так, друзья, жизни не хватит кому-то из нас научиться благодарить за все. Вот мы сейчас прочитаем одно место, оно такое глубокое, из Псалма 41-го. Так каждый раз вникаю, все глубже вникаю, стараюсь проникнуть до самого дна, но это мне не удастся, и, видимо, никому не удастся. 41.9. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня». Друзья, когда нам легче благодарить Бога, днем или ночью? Я духовный смысл придаю дню и ночи. День – это когда у нас все складывается так, как мы себе планируем. Вот так оно и идет. Все хорошо. Ну, работу удалось найти. Вот, на работе не задерживают зарплату на полгода. Вот, а выдают. И выдают деньгами, а не какой-то там натурой. В семье все хорошо. Жена в послушании. Детки получают в школе пятерки, а не двойки. Не бесславят Господа. Ну, все хорошо. В церкви никто не обходит. Все нормально. Со всеми контакт, со всеми очень хорошо. Друзья, в таком состоянии трудно благодарить или не трудно? Я думаю, что это совершенно естественно. А когда все идет, буквально все, друзья, до мельчайших подробностей, идет не так, как я хочу. Вот это уже кажется противоестественно. А за что же благодарить? Друзья, вот псалмопевец говорит, днем Господь явит милость свою, как бы оставляет, и ночью песни. И говорит о том, что днем ладно, и ночью, даже ночью. А вот ночью трудно. Я прочитаю одно место. Действительно, ночью благодарили Бога. Я сразу прочитаю из 16 главы Деяния апостолов. 25 текст. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. У меня вопрос, друзья. А за что воспевали? Давайте немножко подойдем к этому моменту и зададим себе вопрос, а за что же они воспевали Бога? Было ночью видение Павлу, не сновидение, а видение, видимо, это не сон. Пришел македонянин, вот, предстал пред ним и говорит, помоги нам. Ну, поняли, что, значит, видимо, Господь призывает к благовестию. И, значит, решили отправиться в Македонию. Отправились. Ну, наверное, планы зреют широкое благовестие, широким фронтом. Здесь церковь, там церковь, кругом церкви будем открывать. Друзья, там не получилось везде открывать церковь. Они прибыли на это место и идут вот в место, где молитвенное там, где молитву совершают, там, видимо, и омовение. Иудеи всегда собирались там, где вода, чтобы омовение совершать. И вот и ходит эта одна служанка за ними, и все время одно и то же, одно и то же им. Вот эти человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Каждый раз вот это кричит и ходит за ними. Сатана уже начинает. Уже что-то начинает делать. Апостол Павел там один раз потерпел, второй раз, потом вознегодовал, обратился вот, и сказал духу. Он не ей сказал, он духу сказал, он бесу сказал. Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее. Друзья, бес говорил истину. Истину. Сии человеки, рабы Бога Всевышнего. Друзья, ну когда бес говорит, говорит он истину или говорит ложь, друзья, это всегда злонамеренно. В данном случае, видимо, он хотел войти в доверие к верующим, вот прельстить их своей истиной, своей правдой, ну, а потом, знаете, поставить подножку. Павел это, видимо, так понял и так вознегодовал на этот обольстительный такой прием, повелеваю тебе выйти из нее. Друзья, бес вышел и начинает. Их схватили, Павла и Силу, потому что господа увидели, что нету дохода от ее вот этого прорицания, привели к воеводам, вот, теперь обвиняют их, в чем обвиняют? Сии люди, будучи иудеями, а они совсем не иудеи, возмущают наш город, они город и не возмущают, вот, проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует не принимать, не исполнять. Ничего не проповедуют, ни обрезания, ничего там. Вот, друзья, народ ничего не понял. Обратили дело в государственное преступление, и теперь, друзья, сорвали с них одежды, побили их палками и в темницу вергли. Темно, темно, там ничего не видно. Забили в колоды, ноги забили в колоды. А раньше или ноги забивали в колоды, или руки забивали в колоды, или шею забивали в колоду. А иногда и то, и другое, и третье. Вот человек весь забитый в колоду сидит, и сколько он... Друзья, они же не знают, их сегодня выпустят. Или через неделю, или через год. А может быть, вообще не выпустят. И вот они сидят вот так, забитые в колоду, и поют. Поют, благодарят Бога. Друзья, у меня вопрос. А они научились петь ночью? Днем Господь явит милость свою, и ночью песни мы у меня. Научились. А как вы думаете, какие песни для Бога приятнее, днем или ночью? Ночью приятнее. Даже детки говорят, ночью приятнее. Почему? Да потому что днем это естественно, когда все хорошо, чего Бога не поблагодарить? А когда раны, а когда вся спина, как в тряпках, в лоскутиках рваных, палками бьют. Один брат говорит, вы знаете, когда, говорит, палкой стукнут, ну, куда-нибудь попадет по косточке, это больно. А когда второй раз по этому месту, по этой косточке, это очень больно. Но третий раз это невыносимо. А там же палкой бьют, там же не рассчитывают куда. Там бьют и все. По одному месту могут и 10 раз. Друзья, это очень больно. И они поют, они благодарят Бога, невзирая на раны. Они поют, невзирая на боль. Они благодарят Бога. А легко это? А мы с вами это научились. Может быть, мы научились днем, а ночью. Вот, друзья, за ночь надо благодарить. Будем учиться. Вот этот как раз Псалом 41, он и учит нас благодарить не только за дни, но за ночь. И будем учиться славословить Бога именно ночью. В другом месте тоже так, на эту же тему, видимо, очень такие переживания были очень близкие. Вот, Псалом Асафа, 76-й Псалом, 7-й текст. «Припоминаю песни мои в ночи». Друзья, я думаю, Павел и Сила потом припоминали эту песню, какую они пели там в этой темнице. Темно, все болит, все ноет, одежда, наверное, прилипла к телу. Друзья, и благодарят Бога. Какая приятная песня. Я так иногда задаю такой вопрос, особенно нам, музыкантам, вот тем, которые, ну, песни поют и ценят песни. Ну, впрочем, мы и все поем, и все любим песни. Друзья, а какие самые лучшие песни были написаны, вот, скажем, лет 15-20 назад или сейчас, если их сравнить, какие песни лучше? Христианские, конечно, мы другие не слушаем и не поем, чтобы быть верными пред Богом. Друзья, я думаю, что те, которые были написаны в гонениях, в скорбях, и поэтические тексты, и музыка выше, друзья, выше. Ну, сейчас во времена свободы, знаете, и музыка такая свободная пошла. Вот, помню, как-то одну песню мне дал брат послушать через наушники про Голгофу. Господь идет на Голгофу, под танцевальный ритм. Ну, такое свободное время, сейчас такие ритмы свободные. На Голгофу можно идти под какой-нибудь твист. Друзья, я думаю, что песни, которые были написаны 15-20 лет назад, они были лучше, чем сейчас. Самые лучшие песни рождаются в страданиях. Наверное, самые глубокие молитвы, друзья, рождаются не днем, а ночью. Припоминаю песни мои в ночи. Друзья, вот так вот общение с Богом в скорбях, в страданиях, в болезни. А мы припоминаем такие песни. У нас есть такие песни, когда нам было очень тяжело, а мы не роптали. А мы от сердца говорили: «Господи, я Тебя благодарю». Нет, не штампик ставлю, а вот отсюда, от сердца. Вот это Господу дорого. Вы знаете, ну, написано «за все благодари», за все. А за болезни будем благодарить? Или не будем? Ну, детки даже. А вы благодарите за болезнь? Нет, наверное, просите только: «Господи, исцели, у меня зубик болит». А вот благодарить, детки, потом вот, потом будем учиться, да и сейчас уже можно учиться благодарить. Это очень-очень нетрудно. Вот я уже о зубике, так я вспомнил, одна сестра молилась, уже такая пожилая: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты оставил у меня во рту 2 зуба. Ну, так молятся. Такая мудрая-мудрая молитва. Друзья, по молитвам видна мудрость детей Божьих. Видна и не мудрость, да, просто по молитвам. Я благодарю тебя, что ты оставил у меня во рту два зуба и один напротив другого, чтобы можно было укусить. Смотрите. Я думаю, друзья, знаете, вот, она каждый зуб, от которого она освобождалась, она приписывала это Богу. Ой, Господи, ты у меня этот больной зуб, ой, я благодарю тебя. Друзья, у меня вот такое. А если эта вот сестра придет в зубной кабинет, а врач не разберется и вместо больного вытащит здоровый? Будет благодарить? Я думаю, она скажет: Господи, ты лучше меня знаешь, какой у меня зуб вытащить, больной или здоровый. Она ни врачей не будет ругать. Ну, во-первых, она примет от Господа. Вот. А принять от Господа и ругать врачей, друзья, это две вещи несовместные. Если уж принимать от Господа, тогда не надо ругать врачей. Друзья, вот так вот. Принимать от Господа, согласиться с тем, что это ей надо. Господи, я знаю, что вот этот здоровый зуб, который мне вынули, я знаю, вот, что вот так надо согласиться и порадоваться. Ну, это я так вот вспомнил про зубы. Вы знаете, у одного брата, пресвитера родной церкви, был рак. И вот у меня мысль такая: а будет ли он благодарить за этот рак? Ну, почти невероятно, друзья, почти невероятно. Рак очень трудный. Ну, бывает рак легкого, там рак груди, рак чего там, пищевода, там это желудка. Но у него страшнейший рак. Рак прямой кишки. Это такой рак, что, ну, не знаю, что это такое. Я не знаю, какие у него личные переживания, как он... Всякая болезнь, она заставляет как-то себя по всем системам проверить. Господи, может быть, я там согрешил, где-то я там оказался неправ. Ну, проверяешь себя, вот, кругом. Он себя, видимо, каждый день проверял. И вы знаете, я все-таки услышал, один раз я с ним помолился у него в доме. И он говорит: Господи, я благодарю тебя за эту болезнь. Но это был особенный пресвитер. Это был сильный пресвитер. Сильный. Друзья, и так я понял, что это не штампик. Нет, нет. Он на штампике был не способен. Не способен. У него каждое слово, каждую мысль ложил на весы Божьи. Это такой требовательный к себе пресвитер. Он бы не опустился до того, что просто, знаете, так вот: благодарю тебя, благодарю. А в сердце было бы несогласие. Но он благодарил за болезни. Друзья, надо сказать, что, конечно, когда к нам придет болезнь, мы должны, ну, сразу благодарное сердце очень трудно получить. Но надо работать над своим сердцем, чтобы сделать ее благодарным, чтобы соглашаться с Господом, все принимать от Него. Вот псалмопевец пишет в 118-м псалме, 71-й текст: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Дабы научиться. Друзья, я тоже один раз пострадал и тоже поучился. Ну, может быть, немножко на таком мелком уровне, но я тоже получил урок. Я был на браке в одной местности. Вот, ну, брак совершился в церкви, все нормально. А потом продолжался дома там, такое домашнее торжество. Вот, ну, молодежь сошлась там, поют. И, знаете, поют очень долго, а холодно было на улице. Вот, и где-то часа 3 или 4 пела молодежь. Молодежь очень любит петь. Вот, где-то псалмопевец говорит: заповеди твои стали песнями моими. Ну, такие заповеди вкусные. Это как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Вот любили раньше Слово Божие, заповеди. Друзья, сейчас можно, наверное, так сказать: песни стали заповедями. Так песни возлюбили. 3 часа поют и поют и поют. А я уже продрог. Холодно было. А передо мной сестричка одна сидит. Она еще хуже продрогла. Думаю, ну что же сделать? И я, знаете, такой жест делаю. Снимаю с себя пиджак, одеваю на нее. Остался в рубашке. Мне не теплее стало. Но Потом приехал домой, через несколько дней, смотрю, у меня появился черяк. Потом второй, потом третий, я уже не стал их считать, не знаю сколько. Ну, потому как на ногах пришлось болотные сапоги и на съезд. Но я на съезде половину понимаю, половину не понимаю, потому что все отвлекает, вот это все мокнет, там это вот эти вот... Ну и потом я с этими черяками и в один город, и в другой город. Вот, ну просто, ну, лечиться некогда. Вот, то семинар, то там курсы. И вот так вот, и вот, а они сами не проходят. Ну, один брат меня к себе пригласил, начал меня лечить. Он говорит, давай так, я сейчас согрею и в кипяток. Друзья, это самое сомнительное средство для того, чтобы избавиться от черяков. У меня пошло покраснение там вообще, нарушение там чего, я не знаю, я не медик. В другом городе другое средство сестра предлагает, оно называется карандаш. Оно берет карандаш и выдавливает. У меня уже сердце не выдерживает. Ну, и, в общем, и на курсы я уехал, вот, и пока сестра мне не стала делать там уколы какие-то, ну, то все прошло. Друзья, но я никак не мог понять. Господи, мне надо ехать туда, туда, туда. Зачем мне черяки? Ну, никак они мне не нужны. Ну, потом я понял, друзья. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться, но не понял не сразу. Вот, где-то время дал мне Господь, чтобы я вник, почему. Просто так, друзья, ничего Господь не дает. Ничего, ни крупного, ни средних размеров, ни мелкого, ничего просто так Господь не дает. Во все надо вникнуть, все надо понять. У меня друг живет в нашей местности, вот, вы знаете, он молится так, Господи, открой мне, почему моя звездочка хромает на заднюю ногу? А звездочка – это корова. Друзья, вот так, во все вник. Где я согрешил? Почему моя корова должна хромать на заднюю ногу? Во все мелочи. Он ничего не пропускает. Вот так. На все он внимание обращает. И Господь на все внимание обращает. И вот, друзья, смотрите, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И я понял, что когда мне было холодно, я снял с себя пиджак, и когда одевал на нее, друзья, у меня сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. А в чем его лукавство? Оно самыми неподкупными доводами нас обольщает, а как в паутину заворачивает наше сердце, попробуй там потом распутать, что там такое. Оказывается, меня сердце уговаривало, ну, ты же сострадательный, ну-ка сними пиджак, одень на нее, чтобы ей теплее. Оно лукавое сердце. А я что-то себе приписал. Ну, какой-то я джентльмен, знаете, так, в глазах такой я вот бесстрашный, такой морозоустойчивый. Ах, раз за то, что ты морозоустойчивый вот так вот, я тебе дам черяки, как бы Господь мне говорил. А что надо было сделать? Очень просто. Зайти в дом, попросить какую-нибудь одежку и для нее, и для себя. Ничего для себя не уловишь. Сядешь, выслушаешь до конца эти песни, поедешь и будешь на съезде, и будешь на семинарах, и будешь на курсах, и не будешь там по заборам ходить с больными ногами. Вот так, друзья. И я понял. Господи, дабы научиться уставам Твоим, дабы научиться. Друзья, у меня вопрос. А кому Бог противится? Пьяницам? Наркоманам? Ворам? Гордым? Бог становится противником. Бог гордым противится. Я понял, что Господь меня не мог в таком состоянии оставить и дал мне хороший урок. Друзья, это не то, чтобы я уже выучился. Нет. Еще были уроки. И будет продолжать Господь учить. До самого гроба будет учить, чтобы мы учились уставам и прежде всего, друзья, освобождались от гордости. Я когда был в мире, я читал какую-то книжку, неверующий. Писатель так говорит, ну, насколько я помню, гордость обходится человеку дороже, чем жилье, еда, питье, одежда, все вместе взятое. Это не вера, естественный разум дошел до такой высоты. Друзья, нам гордость наша обойдется нашими болячками, нашими чериками, я уже условно говорю, фигурально выражаюсь. Да, обойдется дорого, наша гордость. Господь нас будет учить. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Друзья, за ночи надо благодарить. За болезни надо благодарить. А за потери... Ну, потеря. Нет, друзья, не то, что там одна девочка кошелек потеряла, я часто вспоминаю, выхожу из хлебного магазина, одна девочка там вот так лазит кругом по кустам и плачет. Я остановился. Я что такое? Кошелек потерял. Потеряла кошелек, плачет, прямо все так вот льется. Я говорю, ну а что, много? Да нет, там ничего не было. Но себя немножко успокаивать, чтобы мама там не побила. Да там ничего не было, друзья. Ну, может быть, там было что-то такое. Но она так плакала вот за эту потерю. А вот в нашей местности, вот это, знаете, какой серьезный был такой случай. У мамы и папы были детки. Несколько деток было. Мама с папой ушли на работу, а детки, ну, дети играют. Дети играют, они любят играть. Вот они играют в прятки, кто спрячется. Друзья, надо походу сказать, что если взрослые играют, то это признак детского возраста. Вот играют они, ну и прячутся. И двое спрятались. Куда? В сундучок спрятались. Они сели туда на дно, а крышка автоматически хлопнула. И щеколдочка... автоматически защелкнулась. И выйти нельзя. Приходит мама с папой, ищет там кругом, в саду, в доме, у соседей, спрашивает, нигде нет. А потом заглянули в сундучок, а там два трупика. Друзья, апостол Павел пишет, прежде всего благодарю Бога моего. Друзья, что надо прежде всего сделать? А легко? Друзья, мы понимаем важность этих слов. За все благодарить. Очень важные слова. Я не знаю, что они сделали. Может быть, скорее всего, так и сделали. Встали на колени и сказали, Господи, ты знаешь, зачем ты их взял. Может быть, они вырастут наркоманами, ворами, бизнесменами какими-то. Сомнительные, друзья. Кто знает? А их есть Царство Небесное. Скорее всего, так, если они трезвые христиане, духовно развитые, грамотные, они так и сделали. Но легко порадоваться, согласиться, что это надо. Нет, нелегко. Вот один человек потерял, друзья. Он потерял не двух деток. Нет, нет. Он потерял всех деток, все детки. Он потерял, знаете, он потерял животных. Вот один приходит и говорит, ослиц твоих взяли, а отроков поразили мечом, потом верблюдов взяли, и все. Все у него забрали, а потом прибегает последний и говорит, дом упал на отроков, и они умерли. Друзья, дом стал гробом для всех детей. Там у него детей много было, и все. И все они там как бы и похоронены были. Дом упал, и все. Ну и что сделал Иов? Разодрал верхнюю одежду свою, острый голову, пал на землю и поклонился. Но я для себя это так называю, друзья, поклон Иова. Поклон Иова. Потерял все. И что? Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Друзья, он потерял все и прославил Бога. Какая сила! Будем учиться делать это. Не то, чтобы мы уже научились с вами. Думаю, нет. Думаю, нет. Но Господь будет нас учить, вести к тому, чтобы и при потере, при всякой потере, даже и при такой, мы вспоминали эти слова. Прежде всего, благодарю Бога моего. Ну, хорошо, друзья, за ночи, за наши болезни, за наши потери, вот, вот, Господь хочет нас научить. А за неуспех, за неудачу, за провал, а, за провал, будем благодарить. Надо благодарить или не надо? Друзья, вот так сейчас мы думаем, мы сейчас активные, мы сейчас размышляем. Сейчас скажем «да», «надо», а завтра нас Господь будет проверять. Ты сказал сегодня «да»? Ага. Но завтра я тебе пошлю неуспех и посмотрю, как ты сегодня сказал «да», а что ты завтра скажешь. Поэтому мы и не торопимся сказать. За это правильно, что мы не торопимся. Я думаю, так написано «за все» и «за неуспех». И думаю, даже особенным образом надо благодарить Бога за неуспех. Но только посмотреть, в чем причина, заглянуть туда. Вот я хочу прочитать книгу «Судей». Здесь найдем мы в 7 главе 3 слова во 2 тексте. «Не могу я», Господь говорит, «не могу я». А у меня сразу и вопрос. Друзья, а Господь все может или не все? Детки, как вы думаете, все может Господь или не все? Все, да? Не все. А здесь написано «не могу я», а я с большой буквы. Я не могу. Вот интересно, с Авраамом Господь беседует, говорит, «я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Друзья, всемогущий не все может. Почему? Потому что любит. Он говорит, вот Гедеону говорит, иди спаси Израиля. Гедеон армию собрал. 32 тысячи, большая армия. А Господь говорит, не могу я. Ты возгордишься. Не могу я врагов предать в руки, чтобы не возгордился Израиль. Возгордится и скажет, моя рука спасла меня. Какой там Бог, у нас 32 тысячи, мы как дали им как следует. О нет, друзья, возгордится. А потом, когда после некоторых испытаний, значит, кто боязливый возвратился домой, боеробкий, потом кто очень долго сидит около воды, не торопится в битву, они там в водичке там плескаются, плавают, им не до битвы, а вот кто торопится в битву, и таких осталось 300 человек. А вот с такими и Бог может одерживать победу. Друзья, и теперь, когда у этих 300 забрали мечи, забрали копья, забрали шлемы, а вместо этого дали им трубы, дали им кувшины, дали им светильники, вот идите и воюйте. И когда они стоят ночью, как мишени, да каждый еще и свечку около себя держит, а светил себя ночью, чтобы удобнее было его убить, прям мишень вот стоячая. А Господь сам все сделал. И ни один к ним не подошел, и никого не убили. А Господь возбудил несогласие в стане врагов. Они стали бегать, и друг друга там поубивали, и поубегали все. Это сделал Господь. Друзья, скажите, они теперь возгордятся? Они теперь себе это припишут? Да они пальцем никого не тронули. Но они прославят Бога. Друзья, здесь написано, «не могу я, не могу». А вы знаете, что Израиль – это сын. Израиль – это сын. Вот. И в книге «Исход» мы говорим, там написано так, вот когда пришел Моисей к фараону и говорит, «Израиль есть сын мой, первенец мой». А у меня вопрос, друзья. А разумный тот отец, который дает своему сыну все? Он все, что сын не попросит, вот он ему дает. Разумный? Ой, какой неразумный. Он его не любит. Или если он его любит, это слепая любовь. одному брату прислали посылку. Знаете, какой? С Германии прислали посылку. Он пошел получать посылку, такой ящичек. Открывает он полный, набитый жвачками. И вместо того, чтобы пойти и выбросить в то место, о котором неудобно говорить, так он принес домой, раздал своим детям, сам себе, и вот они коллективно сидят и жуют. Друзья, это отец неразумный. Неразумный, друзья. Вот. А разумный отец много-много. Я даже не знаю, чего он больше даст или чего больше не даст. Друзья, когда Господь нас любит, Он дает. Но Он нас очень любит, и поэтому Он нам много не дает. Один брат как-то писал, знаете, как он писал, интересно? Говорит, мы у Бога просим кирпич, а Он дает хлеб. Мы у Бога вымаливаем змею, а Он дает рыбу. Да, мы еще и не знаем, что просим. Мы еще и не знаем сами, что мы хотим. Помню, значит, в один город приезжаю, сидит мальчик лет 8-9, вот, и синтезатор поставил, там ритмы включает, знаете, там то ритм диско, то там танго, то там твист и так далее, все, сидит и играется, так, то один, то другой. Я на кухню матери говорю, что он там делает, а что такое? Я говорю, смотри, что он там, чем занимается. Ну, что особенно, пусть он поиграет. Друзья, я себе, знаете, представил, ребенок сидит, играет с револьвером заряженным. Сейчас кто-нибудь войдет? Или себя, или его. Синтезатор включил, играется с синтезатора. Ой, друзья, мудрая мама и мудрый папа никогда не дадут ребенка синтезатор с ритмами. Никогда. Это родители неразумные. Конечно, ребенок попросил, папа, купи мне синтезатор с ритмами. И он ему купил. Но это отец неразумный. Друзья, у нас отец очень разумный. И только мы в вечности узнаем, сколько он нам не дал. И за то, что он нам не дал, будем благодарить Господа. Даже больше, чем за то, что он нам дал. Потому что когда Он дает, Он любит. Но когда Он не дает, Он любит не меньше. Не могу я. Я в этих словах, знаете, друзья, сколько любви Божией вижу. Я не могу тебе дать. Вот у нас курсы идут. Вот, знаете, там вот поют, играют. Вот кто-то получит пятерку, благодарит Бога. Но я так вот не слышал, чтобы кто-то получил двойку. И так от сердца, Господи, я благодарю Тебя за этот неуспех. Не слышал. Но я бы услышал одну из самых мудрых молитв. Я бы много понял. О, дитя Божие понимает намерение, чтобы не возгордился. Я Тебе не могу послать успех в пении, чтобы Ты не возгордился. Я не могу дать тебе вот такой инструмент, и на этом инструменте ты будешь такие вещи выделывать. Это я не могу. Почему? У тебя головка закружится, закружится. А где гордость, там падение. Не могу я. Друзья, конечно, если человек получил двойку где-нибудь там в школе или на курсах у нас, вот так он поблагодарит. Господи, я благодарю тебя, что я сегодня получил двойку. Завтра еще одну схватил. Господи, я тебя и за эту двойку благодарю. Да нет, не за двойку, а за то, что эта двойка заставит задуматься. А почему у меня двойка? Господи, ты не в дневник мой заглядываешь, а глубже. Ты, наверное, усмотрел, что я очень подвержен гордости. Я тебя благодарю за то, что ты мне пятерку не поставил. Чтобы я не возгордился. Друзья, мы очень много в жизни нашей имеем неуспехов. А мы когда-нибудь благодарили за неуспех? Вы знаете, в одном месте написано, всегда по справедливости мы должны благодарить Бога. 2 Фессалоникийцам. По справедливости. Если мы с вами еще не научились благодарить Бога за неудачи, за неуспех, за провал, друзья, мы просто еще и несправедливы к Богу. А кто посылает неуспех? Бог. Для чего? Чтобы мы задумались. Друзья, я хочу иллюстрацию такую предложить нам всем. Это я все время читаю эту главу и с одним и тем же вопросом. Господи, почему ты этому царю послал в жизни одни благословения? 100% благословения, без всяких скидок. Конец? Конец ужасный. Я только в двух словах. 26 глава 2 книги Паралипоменон. Друзья, этот царь, его очень молодым поставили царем. Очень молодым. Ему было 16 лет. Я не знаю никакого президента в 16 лет. А в 16 лет он уже верховная власть в государстве. Это Озия был. Он 52 года царствовал. А кто царствовал больше? Немногие. И написано, что он делал угодное в очах Господних. И Господь помогал ему, поспешествовал во всем. Он вел войны беспроигрышные. Он везде побеждал. Он был человек мирный. Он у себя там много водоемов иссек и заботился о военных людях, и о гражданских забыл, заботился, друзья. И у него армия была большая, и он был очень умный. Он придумал машины, которые метали стрелы, большие камни, ну, чтобы как-то народ обезопасить от врагов. И написано, что он сделался сильным. В его жизни за 52 года царствования он не имел ни одного поражения. Никто против него не восставал. Никто против него никаких дворцовых интриг и переворотов. Никто. И они сражались за царя. Друзья, все. Но когда написано, он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Друзья, я удивляюсь, почему Господь никогда ему не дал поражения. Ну, чтобы хоть раз какие-то филистимляне его разбили, чтобы он уже не думал, что он такой сильный. Вы представляете себе курсанта, который за 3-4 года обучения получает одни пятерки. О, я не знаю, чем это закончится. Не знаю. Это будет такая глыба, знаете. Я таких даже и не видел, курсантов. Или этот человек немощный. Вот этот пятерочник, круглый пятерочник. Или он немощный. Или он вот в таком состоянии, Господи, я перед тобой ничто. Я эту пятерку от тебя, ну как, незаслуженную получаю. Устоял на высоте собственного ничтожества. А если он уже начал гордиться, как здесь написано, возгордился, сделался силен, а что он сделал? Он вошел в храм и начал воскурять фимиам. Да это не его занятие. Царям никогда не поручено было. Царь должен списать список закона, читать его каждый день, учить, наверное, там наизусть. Ну и царствуй себе, царь, в своем кресле. А куда ж ты в храм зашел? И еще и воскуряешь фимиам. И когда ему предложили оставить этот храм, разгневался, и у него появилась проказа. Белое такое выступило, как мел. Все, проказа начали. Его в отдельный домик, там его подкармливали до самой смерти. Он отлучен был от дома Господня. Он лишился всех обетований, он всего лишился. Он все имел и лишился сразу всего. Друзья, смотрите, почему возгордился. И похоронен был на поле царских гробниц, не в гробницах, а на поле. Это о многом говорит. Друзья, один брат так писал. Благополучие желаю я в беде. Беды боюсь благополучия. Мы, может быть, философский язык так мало понимаем, библейский мы понимаем. Я немножко поясню, о чем он здесь, о чем он беспокоится. Он говорит, благополучие желаю я в беде. Да кто из нас не хочет благополучия? Пришла беда. Я хочу, чтобы как-то благополучно она закончилась. Беды боюсь в благополучии. Когда у меня все хорошо. Когда у меня одни пятерки. Когда у меня ни одно облачко над головой. О, я уже боюсь. Озия не боялся, когда у него все хорошо. А другой брат молился так: «Господи, я благодарю Тебя, что в моей жизни Ты посылал не одно только солнце. Я бы так завял, я бы так засох, но Ты посылал в моей жизни и тучки, и дождики, чтобы я имел плод». Друзья, одни пятерки, одни благословения, одни успехи. Ох, как мы можем в нашей гордости засохнуть! Поэтому, друзья, очень хорошо бы и за солнышко нам благодарить, и не меньше благодарить и за тучки с дождиком. Да-да, вот так. Друзья, Господь нас сегодня учит благодарить за все. Ну и последний вопрос, друзья, потому что время уже и братьям пора ужинать и собираться. И все-таки вопрос. А за падение будем благодарить? Это, наверное, самое трудное. Ну, наверное, уже все думают, ну, сейчас брат, конечно, всех убедит, что там, конечно, за падение нужно. Нужно, друзья, нужно. И за падение. Пример, пожалуйста. 26 глава от Матфея. Читаем такое повествование. Господь учеников собрал, и так, наверное, на каждого показывает пальцем. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь!» 26:31 Евангелие от Матфея. Ну, все. И все, наверное, соглашаются. Кроме одного. Петр ни в какую. Петр, если и все, я никогда. Друзья, вот так он думал, что он любит Господа больше всех. Что он такой преданный. Да, Петр его, это Господь, ну, поправить хочет его. Петр, истинно говорю тебе, теперь уже не всем, тебе говорю, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Согласен, Петр? Нет. Хотя бы надлежало мне и умереть. Ну, так, если перевести, надо сказать: Господи, ты меня не знаешь, но ты меня еще узнаешь. Ты меня просто мало ценишь. Ты увидишь, как я тебя люблю. Нет, на деле ты увидишь. Хотя бы надлежало мне и умереть. Не отрекусь. Друзья, а кто кого больше знал, Петр себя или Господь его? Господь его хорошо знал. Вы знаете, когда Господь на нас смотрит, мы думаем о себе так, а на самом деле мы совсем по-другому видимся с неба. Ну, совсем по-другому. Что, Господь будет смотреть и вот так оставить все? Да нет, он постарается, чтобы мы о себе наше мнение изменили. Петр о себе сейчас очень высокого мнения. Если все, я никогда. Он не хотел унизить, ну так, учеников, ну так получилось. Друзья, когда Господь видит, что у нас не все в порядке, у него есть два средства. Первое – это Слово Божие. Вот Господь Слово Божие и к нему применяет. Вот тебе говорю, в эту ночь вот соглашается со Словом Божиим? Нет. Когда нам Слово Божие нас открывает, это наше зеркало, а мы не соглашаемся, у Господа есть еще одно средство. Какое? Искушение. Да. Теперь Господь может довести и до падения. Да, чтобы человек увидел сам себя. Ну, я так вот сравниваю. Вот стакан, чистый, чистый, прозрачный, с водичкой стакан, а на дне тонкая-тонкая полосочка вот этой мути, которая иногда собирается. И так вроде смотришь, и незаметно. Друзья, а что надо сделать, чтобы эта муть поднялась? Господь берет наш сосуд, вот так вот как встряхнет, как тряхнет нас, и все пошло на... Ох, оказывается, вот какое. Сердце человеческое лукаво, крайне испорчено. Но Петр этого не знал. И Господь ему такой урок дает. Друзья, это действительно так и произошло. Oh.